Глава 29. Далее. В глубине песчаного ущелья раскинулся город. Вдоль узких улиц плотно стояли глиняные дома, в окнах которых горел огонь и росли финиковые пальмы, которые питал резвый ручей с чистой водой. Все жилища были разной формы, вытянутые и тонкие, словно сталагмиты, широкие и квадратные, словно булыжники. А некоторые вовсе были вырублены прямо в скалах, и каменные лестницы, ведущие на самый верх, закручивались, будто косы здешних девушек. Ночное небо раскинулось над Виладой, а луна, склонившись над пропастью, подглядывала за гостями пустыни, которых сопровождала все эти долгие бессонные ночи. Она освещала ущелье и входы в стремящиеся вглубь скал пещеры, игралась с аметистами и пряталась за надвигающимися облаками. Девушка куда-то вела путников. Они, лишь разинув рты от удивления, обессиленно шли за ней. Люди выглядывали из окон, улыбались гостям и с интересом рассматривали их белую кожу и потрёпанную одежду. Далее старалась не смущать жителей и не таращиться на них, но любопытство брало верх. Пару раз она столкнулась взглядом с горожанами, отчего краснела и опускала голову. Эван же, как на торжественном параде, шел и махал каждому рукой. Аха молча плелись за ним. Им было не до приветствий. Девушка подвела их к небольшому двухэтажному дому. Из-за двери, обвешанной лианой, показалась старуха. Она, опираясь на сухую трость, подошла к гостям. «Наконец-то!» — сказала она со странным, не похожим ни на какой другой акцентом. «Мы заждались вас!» «Вы знали, что мы придем? «Я рада, что у вас есть силы говорить, но оставьте вопросы до завтрашнего утра. Гияс, проводи их внутрь. Гостям пора отдохнуть». «Мне тут уже нравится», — обрадовался Эван, когда зашел в дом и увидел кровать. «А еще ведро воды и тряпки, чтобы обмыться». Но сил на это не было. Поэтому, наконец, утолив жажду, путники упали на подушки и крепко уснули. Далее проснулась во время обеда. Кровати были пустые. Эвана и Аха в комнате не оказалось. У ног стояло два ведра. Одно было наполнено чистой водой, второе — пустое. На каменном стуле лежали ковш и сложенная одежда. Далее нехотя встала с кровати и, борясь с диким желанием уснуть, наклонилась над пустым ведром. Зачерпнув воды, она, наконец, очистила тело от песка и промыла волосы. Собрав их в пучок, Далия накинула на себя хлопковую тунику по колено и спустилась на первый этаж, где встретила Гияс. От неровных белых стен веяло прохладой. На полу лежали ковры из красных ниток, а вместо штор на ветру покачивались пальмовые листья. На кухне, такой же белой, как и весь дом, ходила Гияс. Ее соломенная юбка шуршала, а каменные бусы позвякивали. Гияс, вторя им, притоптывала босой ногой и напевала странную мелодию. «Проснулись, наконец», — сказала та и протянула Далее горячую, немного подгоревшую лепешку. «Ваши друзья с Бадьей ушли смотреть город. Вы найдете их на улице». «Гияс, а как?» — начала Далее. «На все вопросы ответит моя мать. Не я», — счищая с листа алоэ мякоть, отозвалась Гияс. «Ваши судьбы не моя забота». Далее кивнула. Быстро проглотив завтрак и выпив три кружки воды, она вышла из дома. Ее тут же оглушил смех детей, играющих в салки, и крики мам, которые звали их на обед. На город падала большая тень. Тут не было жарко из-за палящего солнца, а недавно прошедший ливень каплями стекал по стенам на землю в специально вырытые каналы. Далее пошла вдоль одного из них. Воодушевленная и все еще не веря своим глазам, она осматривала пещеру и аметисты, растущие из стен. Канал привел Далию в центр города, где Эван вместе со старой женщиной, должно быть Бадией, любовался статуей змеи, вырезанной из камня. «Вы вовремя, дорогая Далия», — подозвала ее Бадия. «Я как раз рассказываю, почему мы поклоняемся змеям. «Вы знаете мое имя?» «Мне его назвал Эван, и прошу прощения, что не представилась сама. Я Бадия Муаммар, главная старейшина и прапраправнучка одной из основательниц города Омбо Муаммар. Приятно с вами познакомиться, и благодарю за кров и помощь». Далее присела в реверансе. «Без вас мы бы не выжили прошлой ночью». «Это не мы, а змеи. Они привели Гияс к вам. Так же, как однажды привели сюда Ачу Яссир. Она нашла эту пещеру и, забрав осколок аметиста, принесла его Сеттилу. Но смерть добралась до нее быстрее, чем она смогла объясниться. Так же, как и до ее отца Гаюна, придворного Сиафа. Тот, кто завладел тьмой, забирал души всех за то, что они узнавали об этом месте. А потом он уничтожил и весь город. Скелеты людей до сих пор охраняют его. В живых никого не осталось». «А как спаслись вы?» Сеттил отправился на поиски города с 10 охотниками на змей. Их он и оставил тут, а сам ушел за остальным народом, но было уже поздно. Но легенды гласят, что Сеттил убил свой народ сам. Почему вы говорите о ком-то другом?» «Не забегай вперед, Далия. Завтра я покажу вам место, которое вы искали, и отдам то, зачем пришли. Но перед этим узнайте истинную историю и расскажите всем, когда вернетесь домой». «Это невероятно», — любуясь каменной статуей, сказал Эван. «Змеи повинуются вам». «Это мы повинуемся им». Бадия развернулась и направилась туда, откуда Далия только что пришла. Люди, проходя мимо, улыбались Бадии и приветствовали новых гостей. Особенно дети не могли оторвать взгляды от белых волос Эвана и его голубых глаз. Они увязались за ним хвостиком и шушукались за спиной, хихикая, когда он поворачивался. «Люди здесь очень добрые», — заметила Далия. «Мы не испорчены деньгами и властью. Мы все равны и все едины. Мы все свободны». «Моя душа поет от этих слов». Эван расплылся в улыбке. «Надеюсь, в моей стране наступит такое же время», — поддержала его Далия. «Этот город наши предки строили десятилетиями. Он родился только благодаря общим усилиям, и мы благодарны по сей день. Мой народ, сплотившись, тоже воскресит Эверок. Мы вернем его прежний облик. Нет, видят святые, сделаем лучше, чем он был». «Не полагайся на святых, полагайся на себя», — сказала Бадия, и, увидев испуганное лицо Далии, продолжила. «О, моя девочка, вижу боль в твоих глазах». Эван сразу встрепенулся и протянул Далии руку. «Эй, чудесная!» «Ну-ка, оставь нас наедине, принц Севера». Бадди ткнула его палкой. Эван поцеловал кисть Далии и с радостью ушел играть в догонялки с детьми. «Ты привыкла полагаться на других». Бадия усадила Далию на скамейку. «Вы Сиаф?» — удивившись ее точным словам, спросила она. «Я женщина, принцесса, и знаю то чувство, что не дает вдохнуть тебе полной грудью. Любовь, словно океан, поглотила тебя, и ты никак не можешь из него вынырнуть». «Вы правы». Далия не стыдилась в этом признаться. «Ты ждешь, что тебя спасут. Хочешь плавать в нем не одна и надеешься, что кто-то построит тебе корабль, на котором вы вместе уплывете. Но на самом деле тебя тащат на дно. Ты будущая королева, рассчитывая лишь на себя». «Мам!» — из дома, у которого они сидели, вышла Гияс. «Опять ты со своими нравоучениями». «Все-все, замолкаю», — сказала Бадия. «Стол накрыт, идите обедать», — позвала всех Гияс. Эван, потрепав по голове ребят, попрощался с ними и забежал в дом. «И не такой уж твой Эван и красивый», — подмигнула Дали и Бадия и зашла следом. После обеда Эван убежал в город, и Далия не стала его останавливать. Ей не хотелось тушить его горящие глаза и мешать исследовать новый мир, который пришелся ему по нраву, хоть она и желала с ним поговорить. Вместо этого Далия решила помочь Гияс на кухне и приготовить новые блюда. На ужин Эван не пришел. Аха сказали, что видели его у дома пастуха. Тот осматривал козу и вроде бы от чего-то ее лечил. Бадия выделила Далии с Эваном комнату. Коморку с широкой кроватью и одним окном у изголовья. Далия уснула в ней одна, но Эван, вернувшийся ночью, разбудил ее своими поцелуями. «Прости, что опоздал, Дэл». Он нежно поцеловал ее в шею. «Но этот город, он невероятный. У меня будто открылось второе дыхание. Мне нравится тут. Хочу насладиться каждой минутой, проведенной здесь». «Мне тоже нравится Вилада». Далия повернулась к нему. От него и правда пахло козой и молоком. «Может, мы вдвоем построим такой же город, где каждый будет свободен и счастлив?» «Боюсь, к этому времени я состарюсь и умру, чудесная», — пошутил Эван. «Я не строитель. Выкладывать фундамент мне не хочется. Мне хочется жить здесь и сейчас, понимаешь?» Далия тяжело вздохнула. Она уже давно чувствовала, как они отдаляются друг от друга. Но если в Рокрейне ей становилось больно от этих мыслей, то сейчас нет. Сейчас ей будто было все равно. Вилада и люди, живущие в ней, подарили Далии новые силы. Показали, что она все сможет. Преодолеет трудности и построит город, в котором люди, несмотря на все напасти, заживут счастливо. И это интересовало Далию куда больше любовных утех с тем, кто, кажется, никогда не будет готов сесть с ней на трон. «Спи, Дэл. Завтра Бадди отдаст нам камни Олхи, и наше путешествие закончится. А жаль». Эван поцеловал Далию в лоб, прижал к себе и уснул. Утром Далия проснулась одна. Эвана не было на завтраке, и, по словам Гияс, он ушел так и не поев. «Но по его счастливому виду и не скажешь, что он был голоден», — добавила Гияс. Далия знала, где его искать. На главной площади, у памятника змеям. Он сидел на скамейке, собрав вокруг себя зевак и детей, и рассказывал им истории о холодных льдах Рокрейна и зеленых лесах Эверока, о самом большом рынке и юнинском аукционе. Все завороженно слушали его. И Далия тоже была в числе тех, кто не мог от него оторваться. Жили в Арасе один Ниджай и девушка, что видела вещи и сны. Когда они были детьми, клан похитил их и вырастил из них убийц и шпионов. Но однажды Ниджай и Сиаф сбежали оттуда на остров, где встретили обворожительного, невероятно красивого травника. «Помогите!» — раздалось за спиной. Мужчина выбежал из дома и, размахивая тряпкой, привлекал к себе внимание. «Узахи, пена изо рта! Помогите моему сыну! Прошу вас!» Эван сорвался с места и, растолкав толпу, побежал к мужчине. Далия бросилась следом. Аха, которых Эван послал за сумкой с лекарствами, устремились к Бадии. В доме на полу лежал ребенок. Его тело тряслось, изо рта шла пена, а грудь быстро вздымалась и опускалась. Эван кинулся к мальчику. Нащупал пульс, осмотрел лицо. «Захи, слышишь меня?» — крикнул он ребенку, но тот не реагировал. Эван быстро осмотрел его руки, задрал тунику, ощупал тело и, наконец, остановился на опухшей, покрасневшей щиколотке. «Укус!» «Что?» — не расслышал его отец. «Его укусили!» — повторил Эван. «Какие существа тут водятся? Живее!» Эван выхватил тряпку из рук отца и, свернув ее в жгут, завязал у Захи на животе. Он перевернул его на бок, стащил с себя верхнюю одежду и, скомкав ее, подложил ему под голову. «Пауки, саранча, богомолы!» Отец замолчал и замер на месте. «Ну же, дальше!» Смотря на бедного Захи, торопила далее. Захи стало лучше, и пена перестала вытекать изо рта. Приступ закончился, и он начал нормально дышать. Эван, отпустив его голову, побежал на кухню и, открывая там все шкафы, принялся что-то искать. Он откупоривал каждую попавшуюся бутылку, нюхал ее содержимое и кидал склянку на пол. «Скорпион!» — указывая пальцем в угол комнаты, сказал отец. Далее, будто ведомая самими святыми, бросилась к каменному столику и, с трудом подняв его, кинула на белого, почти прозрачного скорпиона. Стол разбился. Среди его обломков лежал раздавленный скорпион. «Я о них только слышал, но не читал», — крикнул встревоженный Эван. «Опиши мне его, быстрее!» Он, наконец, нашел нужную жидкость и, вернувшись к Захе, полил ей на место укуса. По комнате разлетелся запах спирта. «Срочно, что-то холодное и побольше чистых тряпок», — скомандовал он отцу. Горожане, затаив дыхание, толпились у двери и заглядывали в окна, переживая за жизнь мальчишки. Аха, растолкав их, кинул Эвану мешок, в котором зазвенели склянки. Далее села на корточки перед скорпионом и расчистила большие каменные осколки, совладав с приступом тошноты. 8 ножек, небольшое тело, 2 клешни. Чем он мог его укусить? У него сзади длинное жало и мешочек, видимо, с ядом. «Ты чудо, Дэл, спасибо!» Эван, перебирая все сушеные травы и настойки в мешке, наконец достал нужное лекарство. Раскрыв плачущему Захи рот, засыпал туда зеленый порошок. «Не бойся, Захи, тебе сейчас станет легче», — успокаивал его Эван. Тот, доверившись Эвану, проглотил лекарство. «Сейчас я помажу укус. Будет сильно щипать, но мазь поможет вытянуть яд». Достав баночку с коричневой мазью, Эван смазал опухшую ногу мальчика и наложил на нее повязку. Сделав компресс из тряпок, смоченных в холодной воде, Эван погладил Захи по голове. «Через пару часов вся боль уйдет, и я загляну к тебе в гости, чтобы смазать рану еще раз. Хорошо?» Захи, вытирая слезы, кивнул. Далее, наконец, выдохнула, как и столпившиеся у окон зеваки. «Переложите сына на кровать и давайте пить много воды. Возможно, его будет тошнить, но не пугайтесь. Мы вовремя остановили распространение яда. Ничего страшного не случится». «Спасибо вам! Спасибо!» — кланялся отец. «Спасибо!» — благодарили Эвана и горожане. Далее сидела на скамейке в небольшом саду, где цвели финиковые пальмы и алоэ. Она смотрела вверх на темнеющее небо и звезды, которые были видны даже сейчас. Из стен пещеры росли аметисты. Далее насчитала 80 больших кристаллов и 100 маленьких. И если бы не Эван, из-за которого она сбилась, то количество точно перевалило бы за 200. «Ты как, чудесная?» От него вновь пахло травами и спиртом. «Немного напугана, но при этом вдохновлена». «Вижу твои горящие глаза». Эван поцеловал ее в висок. «Расскажешь мне об этом?» История Вилады и людей, живущих тут, невероятна. Эти люди уцелели, когда, казалось бы, всех должна была погубить тьма. Они построили новый город и сейчас живут тут, не зная бед. Я хочу, чтобы у Эверока была похожая судьба. И сейчас я чувствую, что готова вернуться. Хочу скорее рассеять тьму и подарить людям надежду. Ты будешь отличной королевой, Дэл. Я знаю это наверняка. Далее знала, что этот разговор будет последним. Она поняла, что Эван выбрал свой путь еще там, в доме со скорпионом. «А ты как?» Далее посмотрела на Эвана. «Как тебе, Вилада?» Теперь уже он считал аметисты на каменной стене. «Мне кажется, что это вторая Схиала, только без пьянчуг и шлюх на каждом углу». Далее посмеялась, и Эван, обрадовавшись улыбке, которую давно не видел, улыбнулся в ответ. Кажется, он побоялся продолжить. «Ты понял, чего хочешь», — закончила за него Далия. «Да, но я...» «Ты нужен людям Вилады, а они нужны тебе». «Дэл», — Эван опустил взгляд, сжав ее руку. «Я рада, что наш нелегкий путь привел тебя сюда. Жаль только, что теперь у каждого своя дорога. Но, находясь тут, пусть даже всего один день, я поняла, чего хочу. И поняла, что вольна решать сама». Сокол, который, оказывается, все это время сидел где-то на пальме, крикнул. «О!» — испугалась его Далия. «Да, Варга, ты была права». Птица взмыла вверх, видимо, на поиски еды. «Спасибо». Эван коснулся спины Далии за то, что поняла меня. «Я боялся тебе говорить. Не хотел расстраивать. Я уже не та, что была раньше. Благодаря этому путешествию и всем вам я поняла, кем хочу быть». Эван гладил ее плечи, и взгляд его изменился. Он будто смотрел на повзрослевшую сестру с гордостью и восхищением. «Эй, влюбленные змейки!» — позвала их Гияс. «Бадия ждет вас! Поторопитесь! Пора спасать мир!»